Сюй Цин полагал, что если он все тщательно спланирует, то у него появится шанс получить императорскую технику культивации. Однако эта задача была слишком сложной. Сюй Цин вспомнил свои ощущения, когда видел гиганта. Давление, исходившее от него, было настолько сильным, что даже на таком расстоянии Сюй Цин не мог его выдержать ни телом, ни душой. Можно было представить, что если бы гигант приблизился, его тело просто разорвало бы на куски. Это подавление, вызванное разницей в уровнях жизненной силы, Сюй Цин уже испытывал подобное, когда видел настенные фрески клана Мерфолков. Сейчас его уровень культивации был другим, но уровень гиганта явно превосходил уровень существ с божественностью на настенных фресках. «Я не могу подойти слишком близко, значит, я не смогу ступить на колесницу. Даже если я найду способ прорваться, гигант просто посмотрит на меня, и я не смогу выдержать его давление». Интересно, как главе Альянса Семи Сект удалось это сделать? Сюй Цин вздохнул про себя. Он чувствовал, что если гигант всегда бодрствует, то у него нет ни малейшего шанса попасть на драконью колесницу. «Тень, я дам тебе шанс искупить свою вину. Призови гиганта и проникни на колесницу, чтобы скопировать для меня императорскую технику культивации». Сюй Цин опустил голову и посмотрел на тень. Тень тут же начала испускать сильные волны ужаса. Страшно. Предок алмазной секты, полный энергии, не дожидаясь команды Сюй Цина, бросился общаться с тенью. Вскоре он повернулся и объяснил: «Господин, тень говорит, что от гиганта исходят странные колебания божественности, к которым она не может приблизиться, иначе ее ограничит. Кроме того, она чувствует, что у гиганта нет тени, поэтому она не может использовать теневой глаз, чтобы проникнуть внутрь». Я также спросил ее, почему она тогда призвала гиганта. Она сказала, что хотела использовать его давление, чтобы убить господина. Она считает, что сможет дольше продержаться под этим давлением. Если господин умрет, она станет свободной. Эх, маленькая тень, как ты могла быть такой глупой? Услышав это, Сюй Цин посмотрел на тень, вспомнил о ее предыдущем нападении и с грохотом подавил ее. Тень издала жалобный крик, а когда пришла в себя, то стала излучать только страх и мольбы о пощаде. Не обращая внимания на нее, Сюй Цин посмотрел на темнеющее небо, лихорадочно обдумывая различные варианты. Наконец, когда небо стало совсем темным, в его сознании всплыла сцена, которую он увидел на драконьей колеснице, а также ночное шествие ста духов. В глубинах моря звучала дивная музыка, которую смертные не могут услышать. Она сопровождала золотую ворону по имени Багряное Солнце, сотни звуков сплетаясь в мелодию, называемую небесной мелодией, встречающей луну. Бог, наслаждаясь ею, обратил свой взор на море, и бескрайнее море стало запретным, а сто звуков превратились в зловещие тени. Так в морских записях описывали ночное шествие ста духов. Сейчас они всплыли в сознании Сюй Цина, его сердце забилось чаще, и в голове быстро возникали различные мысли. Старейшина Чжао сказал, что драконья колесница – это колесница солнца, значит, юноша, изображенный на настенных росписях снаружи колесницы, должно быть и есть солнце. На настенных росписях также изображено, как он превращается в солнце. Это соответствует описанию в морских записях. Солнце – это золотая ворона, обычно она принимает облик юноши. На восходе солнца он едет на драконьей колеснице в небо и превращается в солнце, а на закате возвращается на колеснице в свою опочивальню, где слушает мелодию, сотканную из сотни звуков. Если это правда, то гигант при жизни наверняка много раз слышал мелодию, находясь рядом с солнцем. Даже после смерти, таща колесницу в запретном море, он, очевидно, сохранил некоторые инстинкты. Если он снова услышит мелодию, может ли он заснуть или потерять сознание? Подумав об этом, Сюй Цин стал учащенно дышать, а в его глазах появился блеск. Чтобы осуществить этот план, сначала нужно найти ночное шествие ста духов. Во-вторых, у него должен быть предмет для хранения музыки, причем качество этого предмета очень важно. Сюй Цин опустил голову и посмотрел на свою пространственную сумку. У него была ловушка звука. Кроме этих условий, нужно было еще найти гиганта. Запретное море было слишком большим, гигант обычно находился в глубинах, и его можно было увидеть лишь изредка. Целенаправленно искать его было практически невозможно. Если мои предположения верны, то другие тоже могли до этого додуматься. Возможно, Альянс Семи Сект именно так и поступил. Только у меня есть преимущество, которого у них нет. Даже если они додумались до этого метода, им оставалось лишь пассивно ждать случайной встречи. Но тень может призвать гиганта, тянущего драконью колесницу. Разница в вероятности между активным и пассивным поиском огромна. Сюй Цин был взволнован. Он чувствовал, что ему нужно ускориться. Даже если разница в вероятности была огромной, при желании все было возможно. Вполне вероятно, что кто-то уже подготовился и ищет колесницу. А Сюй Цин ясно помнил слова старейшины Чжао. Каждый раз колесница отправляется на поиски наследника. Когда выгравированная в ней техника будет кем-то постигнута, она потускнеет, а гигант вернется на морское дно и погрузится в сон, ожидая, пока через много лет накопится новая сила наследия, чтобы снова появиться. Это также косвенно указывает на то, что техники такого уровня, возможно, можно получить только по наследству и трудно передать другим. Но так ли это на самом деле, станет ясно только в будущем. Сюй Цин, поразмыслив, решил, что его предположение может быть верным, и юноша решил попробовать. Тогда сначала нужно найти ночное шествие ста духов. Сюй Цин глубоко вздохнул. Он знал, что ночное шествие ста духов появляется только ночью и существует недолго, так что найти его – дело случая. Поэтому Сюй Цин, не колеблясь, полностью раскрыл свое восприятие, управляя кораблем, и начал поиски. Так проходили дни, и поиски Сюй Цина шли не очень гладко. В конце концов, запретное море было слишком огромным, и найти ночное шествие ста духов было не так уж просто. Это зависело от удачи. Однако Сюй Цин не торопился. За этот месяц он также изучал изменения железного прута. После того, как предок алмазной секты стал духом грома, скорость и сила прута стали поразительными. Особенно Сюй Цина удивила мощь, которую излучал прут, когда все выкованные на нем громовые руны вспыхивали. Его скорость уже намного превосходила скорость культиватора возведения основания с одним огнем жизни и была сравнима с двумя. Хотя силы пруту не хватало, но в руках Сюй Цина такое оружие значительно увеличило его боевую мощь. Юноша также ясно ощутил способности своей тени. Сюй Цин испытал способность управления, поглотив тень другого морского существа. Он своими глазами видел, как тень поглотила тень акулы, после чего Сюй Цин смог управлять ее огромной головой. С громким хрустом акула сама себе свернула шею. Эта сцена была крайне жуткой, и даже предок алмазной секты был потрясен, радуясь, что, будучи духом артефакта, у него нет тени. Единственным недостатком было то, что процесс поглощения был немного медленным. Кроме того, другая способность тени, теневой глаз, также преподнесла Сюй Цину большой сюрприз. Он управлял тенью, выпуская сотни теневых глаз, которые рассеивались по множеству морских зверей, и через всех них он мог видеть окружение. Это было равносильно тому, что у Сюй Цина появилось бесчисленное множество глаз. Такая способность оказалась как никогда кстати, с ее помощью ему было проще искать ночное шествие ста духов. Так прошел еще один месяц. Однажды ночью Сюй Цин, наблюдавший через теневой глаз, вдруг почувствовал волнение и сосредоточился на одном из глаз. Через тень Сюй Цин отчетливо увидел, как в той области моря в этот момент поднимались в воздух стаи призрачных теней. Ночное шествие ста духов. Глава 174. Действовать при первой возможности. Сюй Цин, не колеблясь, убрал духовный корабль и активировал сияющее состояние. Лампа жизни вспыхнула, словно извергающийся вулкан, и Сюй Цин с невероятной скоростью помчался в сторону, указанную теневым глазом. Носителем этого теневого глаза была лунная рыба. Эта рыба обычно достигала нескольких десятков метров в длину, причем огромная голова занимала почти 9/10 ее тела. Крошечные плавники, короткий хвост и вечно открытый рот придавали ей довольно глуповатый вид. Она не отличалась быстротой и очень любила свет, будь то солнечный или лунный. Поэтому, несмотря на способность погружаться на морское дно, она предпочитала плавать на поверхности, словно мертвая рыба. В запретном море эти лунные рыбы обладали странной особенностью. Там, где они появлялись, обязательно находились раненые морские звери. Эти звери не нападали на лунных рыб, а использовали их как плавучие тряпки, потираясь о них, особенно ранеными местами. В морских записях семи кровавых глаз это тоже упоминалось. Говорилось, что тело лунной рыбы выделяет особую слизь, обладающую целебными свойствами, что обеспечило этому виду место в запретном море. Сюй Цин мчался на полной скорости, следуя указаниям тени. Пролетев целый час, он наконец увидел вдалеке множество взмывающих в небо свирепых призрачных душ. Это было ночное шествие ста духов. Его масштаб был невелик, всего несколько километров, что отличалось от того, что Сюй Цин видел в прошлый раз. Очевидно, что ночное шествие ста духов не было явлением постоянным. Это заставило Сюй Цина засомневаться. Он не был уверен в правильности своих предположений, но после стольких поисков он должен был попробовать. Взмахом руки Сюй Цин призвал духовный корабль, который с грохотом опустился на море, подняв волны. В то же время тень забрала свой теневой глаз. Сюй Цин ступил на духовный корабль и медленно направил его к области, где происходило шествие ста духов. Подняв голову, он услышал странные звуки. Это была не музыка, а пронзительный рев разъяренных призраков, леденящий душу вой, способный потрясти разум. Сюй Цин остановил духовный корабль в пределах зоны шествия ста духов, поднял правую руку и достал ловушку звука. Открыв пробку, он поставил сосуд перед собой и направил в него силу дхармы. На ловушке звука появились нитевидные лучи света, которые постепенно распространялись, активируя способность сосуда записывать звуки. Закончив с этим, Сюй Цин поднял голову и посмотрел на темное небо, наблюдая за взмывающими ввысь зловещими призраками и слушая странные звуки. Он вспомнил свои ощущения от первой встречи с ночным шествием ста духов и постарался успокоиться, обретая душевный покой. Он не стал сопротивляться леденящим душу звукам, а принял их, сливаясь с ними. Постепенно разум Сюй Цина погрузился в глубину, и незаметно прошла ночь. Когда наступило утро, и первые лучи солнца коснулись его ресниц, пробуждая его, Сюй Цин медленно открыл глаза. В глубине его взгляда мелькнула печаль, но он быстро спрятал ее в сердце. Небо посветлело. Ночное шествие ста духов закончилось. Эта ночь прошла так быстро, пробормотал Сюй Цин, вспоминая звуки и ощущения прошедшей ночи. В тот момент, когда его разум полностью погрузился в глубину, он услышал другие звуки. Сейчас, вспоминая, он не мог сказать, что это была за музыка. Сюй Цину казалось, что это был сон, но на этот раз ему снился не грандмастер Бай, а командир Лэй в лагере падальщиков, поедающий змею. Спустя долгое время Сюй Цин опустил глаза на ловушку звука и взмахнул правой рукой. Из сосуда донеслись звуки прошлой ночи, настолько реалистичные, что, закрыв глаза, он снова почувствовал, будто ночное шествие ста духов продолжается. Еще больше его поразило то, что он снова ощутил себя во сне, и перед его глазами возникли картины из прошлого. На этот раз это были воспоминания о том, как он нес командира Лэя на спине за пределами лагеря падальщиков. Он даже вспомнил его слова: «В лагере будь осторожнее с этими падальщиками. Не забывай кормить собак по ночам. Эти малыши – самые верные существа в лагере. Кроме того, не забывай есть. Не ешь холодную пищу, не ленись разогреть ее. Ты еще растешь, нельзя пренебрегать этим. В противном случае, когда станешь старше, то пожалеешь об этом. И еще, не спи на голых досках, не бойся испачкать постель, стирай ее и суши на солнце». Тело Сюй Цина слегка задрожало. Морской ветер обдувал его, развивая одежду и волосы, но не мог развеять воспоминания и печаль, поднимающиеся из глубины его сердца. Долгое время Сюй Цин молчал, а затем тихо вздохнул, снова опустил голову и посмотрел на ловушку звука, хрипло прошептав: «Жаль, что до сих пор я не нашел цветок небесной судьбы». Через некоторое время Сюй Цин подавил свои эмоции, спрятав их глубоко в сердце. Его взгляд стал острым, черты лица – решительными, а аура – ледяной. «Я все еще слишком слаб, я должен стать сильнее». Сюй Цин посмотрел по сторонам и, убедившись, что находится в уединенном месте, поднялся в воздух, чтобы еще раз осмотреться. Подтвердив, что поблизости никого нет, он вернулся на духовный корабль, посмотрел вниз на бескрайнее море и сказал: «Тень, призови ко мне гиганта». Восходящее солнце мягко освещало спокойное море. Издалека темная вода казалась куском черного нефрита, излучая таинственности, в то же время приобретая на солнце оттенок тления. Возможно, когда-то глубина моря была вызвана его необъятностью, но в нынешнюю эпоху его тление исходило от дыхания ужасающих существ, спящих на дне. Гигант был лишь одним из них. Тень больше не смела ослушаться Сюй Цина. Даже если она не понимала, зачем это нужно, даже если ей очень хотелось задать вопрос, любое разумное существо, находясь под властью страха смерти, становится послушным. Поэтому, как только Сюй Цин закончил говорить, тень, не колеблясь, раскрыла пасть и издала звук. «Каха, Каха. Этот звук, похожий на скрежет зубов, разнесся по тихому морю. Он не был громким, но, казалось, содержал особый сигнал, способный привлечь внимание некоторых странных существ. И вот, под настороженным взглядом Сюйцина, на море поднялся ветер. На спокойной поверхности воды появилась рябь, которая становилась все больше, ветер усиливался, и образовались волны, набегающие друг на друга. Волны были черными, словно развивающийся на ветру шелковый шарф. Сосредоточенный Сюйцин, используя своего змеишейного дракона, внимательно наблюдал за морским дном. Возможно, Сюйцин находился слишком далеко от того места, где он раньше видел драконью колесницу, или же гигант ушел еще дальше. Поэтому прошло немало времени, прежде чем Сюйцин, с помощью змеишейного дракона, наконец, увидел вдали бурлящие потоки на дне океана. Они напоминали приближение огромного существа гигантскими шагами. Идет. Сердце Сюйцина сжалось от напряжения, но взгляд его стал еще острее. Огонь жизни в его теле вспыхнул, лампа жизни засияла, и его мощь резко возросла, он вошел в сияющее состояние. Море в его глазах словно утратило часть своей черноты, стало прозрачнее, и он смог увидеть в глубинах приближающуюся огромную фигуру гиганта и бесчисленные развивающиеся щупальца. В этот момент все вокруг него замедлилось, кроме движений гиганта, которые не изменились ни на йоту, словно сияющее состояние Сюйцина было перед ним совершенно бесполезно. Гигант шел к Сюйцину шаг за шагом, его фигура становилась все яснее, а лязг цепей, которыми он был опутан, разносился во все стороны. Позади него показалась бронзовая драконья колесница, покосившаяся и полуразрушенная, ржавая, огромная, вселяющая ужас. Теперь расстояние между ними составляло меньше 3 километров. Фигура гиганта, хотя и скрытая морской водой, была невероятно высокой, и от нее исходила ужасающая аура. Сюйцин никогда не был так близко к нему. В первый раз он находился на расстоянии почти 30 километров и мог видеть только общие очертания, не различая рисунков на колеснице дракона. Во второй раз он был на расстоянии нескольких километров, и благодаря возросшему уровню культивации смог разглядеть рисунки. Теперь, когда расстояние сократилось до менее чем 3 километров, Сюйцин не только видел рисунки еще четче, но и ощущал исходящую от колесницы ужасающую мощь, обрушившуюся на него, словно лавина. Предок алмазной секты задрожал и стремительно вернулся в железный пруд, изо всех сил сопротивляясь. Разум Сюйцина тоже содрогнулся, из носа потекла кровь, а в глазах появились красные прожилки. Только тень оставалась невозмутимой, но Сюйцин, очевидно, ее уже достаточно запугал. Даже видя, что Сюйцин сейчас не в лучшей форме, она не решалась рисковать. Сюйцин вытер кровь с носа, холодно посмотрел на тень, но ничего не сказал. Снова взглянув на море, он быстро проанализировал ситуацию и принял решение. Расстояние еще великовато, но ждать больше нельзя. Глава 175. Место, где восседало солнце. Сюйцин стиснул зубы, его взгляд был решительным. Он чувствовал, что больше нельзя ждать, нужно проверить, подействует ли звук ночного шествия 100 духов на этого гиганта. Если нет, нужно заранее подготовиться к отступлению. Если же подействует, то неизвестно, сработает ли это мгновенно или потребуется некоторое время. Поэтому Сюйцин тут же взмахнул рукой, и ловушка звука вспыхнула, ее звуки снова разнеслись над морской гладью. Сюйцин затаил дыхание, пристально глядя на колесницу с гигантом под водой. Под воздействием звука гигант не проявил никаких признаков отклонения, он продолжал шагать, словно зафиксировавшись на Сюйцине и приближаясь все ближе. 900 метров, 800, 700. Разум Сюйцина грохотал, чувство давления усиливалось, словно его тело сжимали, легкие не могли расшириться, дыхание стало затрудненным, глаза налились кровью. Неужели я ошибся? Сюйцин смотрел на приближающуюся колесницу. Теперь он мог не только отчетливее видеть фрески, но и смутно различать надписи внутри нее. Хотя надписи были размыты, Сюйцин чувствовал в них святость, словно это были письмена древнего императора, величественные и царственные. Нет, так не пойдет. Сюйцин выплюнул кровь. На его лице отразилось глубокое сожаление. Он вздохнул и собрался отступать. Раз ловушка звука не сработала, то оставаться здесь было опасно. Как только гигант подойдет ближе, безопасный отход станет крайне затруднительным. Но в тот момент, когда Сюйцин собрался отступать, его глаза внезапно сузились. Гигант с колесницей, находящийся на расстоянии 600 метров, впервые остановился. Он поднял подбородок, обнажив пустые черные глазницы, и склонил голову, словно прислушиваясь. Глаза Сюйцина расширились, разум его сильно содрогнулся. Гигант с колесницей инстинктивно сделал еще один небольшой шаг вперед. Давление на этом расстоянии было ужасающим. Разум Сюйцина грохотал, из всех отверстий текла кровь. Предок алмазной секты издал жалобный крик, его тело было крепко прижато к палубе невидимой силой. Весь духовный корабль затрещал, словно не выдерживая нагрузки. К счастью, после того как гигант остановился, его ноги больше не двигались. Только голова, словно у марионетки, продолжала вращаться, пока не замерла в наклоненном положении, будто он внимательно прислушивался. Постепенно в его черных глазницах появились волны, а на безэмоциональном лице промелькнуло замешательство. Сработало. Сюйцин, не колеблясь, с безумным выражением лица, стремительно рванулся вперед в сияющем состоянии. Вырываясь, он не забыл убрать духовный корабль и высвободить силу дхармы, чтобы поднять ловушку звука в воздух. Его тело с грохотом погрузилось в море, устремляясь к гиганту с колесницей. По мере приближения на теле Сюйцина появлялись трещины, которые быстро распространялись по всему телу, превращаясь в кровоточащие раны. Его душа дрожала, словно на грани разрушения, а огонь жизни внутри него бешено колебался, будто ветер пытался его погасить. Если бы это был обычный огонь жизни, то под таким давлением он бы погас. Но огонь жизни Сюйцина находился в лампе жизни, имея корень, он не мог легко угаснуть. Более того, в этот критический момент Сюйцин взмахнул рукой, и над его головой появился огромный черный зонт. Как только зонт появился, он стал похож на навес, из которого хлынуло черное пламя, окутавшее Сюйцина. Внешнее давление ослабло, Сюйцин почувствовал облегчение, а фиолетовый кристалл начал восстанавливать его тело. Но сейчас Сюйцин не обращал на это внимания. Он ускорился, и пока гигант прислушивался, добрался до него. Сюйцин находился на уровне талии гиганта. Его тело по сравнению с гигантом было как насекомое рядом с человеком. Казалось, что его можно было раздавить одним ударом. Поэтому чувство опасности было невероятно сильным. На таком близком расстоянии он мог видеть гниение на теле гиганта и чувствовать трупный запах. Он также заметил множество ужасающих ран, покрывавших тело гиганта. Этих ран было так много, словно он защищал что-то важное, принимая на себя все удары. Все это тронуло Сюйцина, и его план, очевидно, был верным. Даже несмотря на защиту навеса и фиолетового кристалла, его тело продолжало трескаться, словно вот-вот развалится. Но, в конце концов, он столкнулся только с давлением, с аурой, пассивно исходящей от гиганта, а не с его прямой атакой. Разница между ними была колоссальной. В этот момент он пронесся мимо гиганта, устремляясь к огромной, наклоненной бронзовой драконьей колеснице. Он приближался все ближе, и в следующий миг Сюйцин оказался перед ней, покрытая ржавчиной, но все еще полная царственного величия колесница, разрушенная, но все еще с невероятно роскошной резьбой, погребенная на протяжении веков, но не утратившая своего императорского достоинства. В этот момент она предстала перед глазами Сюйцина во всей своей красе, запечатлелась в его сердце, отпечаталась в его душе. В его сердце вспыхнуло чувство благоговения, но чувство опасности, исходящее от гиганта, заставило Сюйцина игнорировать все это. Он сделал шаг вперед и в мгновение ока ворвался внутрь бронзовой драконьей колесницы. Это было место, где восседало солнце. Это было место, где восседал древний император. Это было место, куда простым смертным никогда не попасть. Колесница была огромной, и когда Сюйцин вошел внутрь, он словно оказался в гигантском дворце. Он увидел огромный трон, занимавший половину пространства. Он увидел бесчисленные благоприятные статуи вокруг. Он увидел разбитые светильники, разбросанные по полу, и на внутренней стенке колесницы он увидел множество беспорядочно нацарапанных рун. Эти руны создавали впечатление спешки, словно их автор, не желая, чтобы его наследие исчезло, оставил их перед смертью. И в тот момент, когда Сюйцин взглянул на них, в его голове словно взорвались 100 000 небесных молний, создав оглушительный грохот, который заполнил каждый уголок его тела. Его тело сильно задрожало, перед глазами замелькали ослепительные золотые искры, которые, сливаясь воедино, образовали золотую ворону со сложенными крыльями, устремляющуюся в небо. Эта золотая ворона была настолько огромной, что даже со сложенными крыльями занимала большую часть неба. Ее тело сияло золотым светом, словно она была богом, а ее аура превосходила все, что когда-либо видел Сюй Цин. Будь то Инна или Огненный Феникс, перед ней они казались лишь подданными. Ее величие было подобно императорскому. Морские записи семи кровавых глаз, слова третьего старейшины и статуи, которые Сюй Цин видел на колеснице, все указывало на одно и то же. Солнце этого мира было существом из бескрайнего моря, подобным древним императорам. Его истинная форма была не человеческой, а божественной птицей, золотой вороной. Оно восходило в начале дня и возвращалось с закатом, его свет озарял землю. Возможно, он не покрывал всю древнюю славу, но, по крайней мере, в пределах его лучей, оно было богом для всех живых существ. В этот момент разум Сюй Цина грохотал, словно вздымались гигантские волны, душа трепетала, а тело содрогалось. Он испытывал непередаваемое чувство. Это было ощущение нереальности, словно Сюй Цин попал в миф. Это было ощущение иллюзорности, будто он ступил в эпоху, предшествовавшую пришествию Бога на бесчисленные тысячелетия. Это было чувство потрясения от пребывания внутри колесницы Солнца, некогда возвышавшейся над всеми и почитаемой всеми живыми существами. Все эти чувства обрушились на душу Сюй Цина мощным потоком, особенно сейчас, когда он видел, как величественная, подобная императору или богу, золотая ворона взмывает в небеса. Ее крылья все еще были сложены, но Сюй Цин видел, как каждое перо на них трепетало, излучая непередаваемый поток эмоций. Это чувство напоминало Сюй Цину о том времени, когда он в лагере падальщиков в запретной зоне увидел в храме богов золотую статую, взмахивающую мечом. Тот удар мечом произвел на него неизгладимое впечатление, и до сих пор небесный клинок оставался одним из его козырей. Правда, тогда уровень культивации Сюй Цина был слишком низок, и он не мог постичь и тысячной доли его мощи, поэтому не мог полностью раскрыть его потенциал. Но именно это, наоборот, свидетельствовало о том, что Сюй Цин обладал выдающейся проницательностью, превосходящей обычных людей. Возможно, его талант в семи кровавых глаз и был неплох, но если взглянуть на весь континент древней славы с его бесчисленными расами и сектами, то нашлось бы немало тех, чей талант превосходил его. Однако то, что Сюй Цин смог ощутить суть того удара мечом еще на стадии конденсации ци, говорило о его чрезвычайно высокой проницательности. В этот момент проницательность Сюй Цина проявилась в полной мере. Он был полностью поглощен созерцанием священной золотой вороны. Он смотрел, как он взмывает в небеса, пронзает небосвод, властвует над небесами. За пределами лампы жизни Сюй Цина смутно проявился призрачный силуэт, который быстро обретал четкость, постепенно превращаясь в образ золотой вороны. Этот образ становился все более отчетливым. И вот, когда Сюй Цин посмотрел на золотую ворону, божественную птицу, озарившую своим золотым сиянием небо и землю, она вдруг расправила крылья и взмахнула ими. Это был первый взмах. Небо и земля содрогнулись, словно не в силах выдержать этого, и появились признаки раскола. Оглушительный грохот, подобный раскатам бесчисленных молний, потряс все вокруг, и в душе Сюй Цина поднялись такие же неистовые волны. Его разум был готов взорваться. Образ золотой вороны за пределами лампы жизни стремительно менялся, формируясь все быстрее. В этот момент от золотой вороны, которую видел Сюй Цин, хлынул поток информации, вливаясь в его разум. Эта информация, подобная урагану, была настолько обширной, что Сюй Цин не успевал ее осмыслить. Его тело дрожало, вены на лбу вздулись, глаза налились кровью, он изо всех сил пытался выдержать этот натиск. Это было наследование. Глава 176. Очищение духовного солнца. Один взмах крыльев, один поток наследия. Неизвестно, сколько времени прошло, но в душе Сюй Цина бушевал настоящий ураган. Золотая ворона, которую он видел, взмахнула крыльями во второй раз. На этот раз ее скорость была еще выше, а вызванные ею колебания еще ужаснее. Небо и земля потеряли свои краски, облака закружились, а в голове у Сюй Цина раздавался бесконечный грохот. Он сам не заметил, как из его носа потекла кровь. Вдалеке звук, исходящий из ловушки звука, начал слабеть. Гигант слегка пошевелился, словно собираясь пробудиться от оцепенения. В следующий миг Сюй Цин почувствовал, как золотая ворона, поднимавшаяся все выше в золотом небе, расправила крылья и взмахнула ими в третий раз. На этот раз каждое перо на его черных крыльях сияло ослепительным золотым светом, являя свою истинную мощь. С каждым взмахом казалось, что небо вот-вот расколется. Невероятно ужасные колебания бешено распространялись во все стороны, и небо действительно треснуло. В небе образовалась гигантская щель, сквозь которую, словно сквозь раздвинутые облака, стал виден другой мир. В этом мире Сюйцин увидел бесчисленные расы, существа самых разных форм, которые в этот момент смотрели в небо и неистово кричали. Пока они кричали, золотая ворона спикировала вниз и, раскрыв клюв, издала крик, эхом разнесшийся по пространству и времени. Под этим криком мир на глазах у ошеломленного и потрясенного Сюйцина оказался охвачен черным пламенем и в мгновение ока словно растворился. В небо поднялось бесчисленное множество кровавых потоков, которые, слившись в один золотой, устремились в клюв золотой вороны. Издалека это было похоже на то, как она втягивает воду. В следующий миг, к изумлению Сюйцина, золотая ворона резко повернула голову. Ее пронзительный взгляд пронзил время, заставив реку времени течь вспять. В конце концов, из глубины веков, из-за пределов бесконечного пространства, она устремилась к Сюйцину и остановилась перед ним. В голове у Сюйцина раздался оглушительный грохот, и он услышал мягкий голос. «Это и есть моя главная техника – очищение духовного солнца». В следующий миг в него хлынул ужасающий поток информации, и Сюйцин почувствовал себя словно маленькой лодкой, попавшей в шторм посреди бушующего моря. Из его рта, глаз, носа и ушей потекла кровь. Все, что он видел, рассыпалось на части и исчезло. Он вернулся в прежнее состояние и услышал полный боли крик предка алмазной секты. «Хозяин, проснитесь!» Тот гигант, он просыпается. «Все кончено, хозяин. Проснитесь же». Ловушка звука перед драконьей колесницей перестала издавать звуки. Не выдержав пристального взгляда гиганта, она с треском разлетелась на куски. Гигант начал проявлять эмоции. Его грудь вздымалась, словно он дышал. Бесчисленные щупальца на его теле извивались. Казалось, его дыхание обладает некой невыразимой силой, заставляющий морскую воду рассеиваться. Его щупальца были не менее удивительны. Извиваясь, они оставляли после себя неизвестные трещины. Словно звук ловушки звука пробудил в нем какие-то остатки памяти. Он издал жалобный, похожий на плач звук. Его эмоции явно вышли из-под контроля. Он взмахнул руками, вызвав гигантское цунами. Волны высотой в несколько сотен и даже тысяч метров вздыбились над морем. Издалека это было похоже на изогнутые морские стены, поднимающиеся из ниоткуда, величественное и ужасающее зрелище. В то же время гигант начал медленно поворачиваться, чтобы посмотреть на драконью колесницу. По мере того, как он разворачивался, морская вода в этом месте кипела и рассеивалась под действием его дыхания. Казалось невероятным, что, несмотря на бушующие вокруг цунами, рядом с ним образовалась пустота. В тот момент, когда Сюйцин открыл глаза, он не только услышал крики предка алмазной секты, но и увидел огромного гиганта за пределами драконьей колесницы, его пустые черные глазницы. Как только их взгляды встретились, дыхание гиганта окутало Сюйцина. Сама драконья колесница была сделана из особого материала, который не мог пострадать от простого дыхания гиганта. Но Сюйцин, его тело из плоти и крови, не могло этого выдержать. В следующий миг невыразимая боль пронзила его. Его лицо, грудь, живот и вся передняя часть тела вмиг превратились в кровавое месиво. То же самое произошло с передней частью его рук и ног. Под действием дыхания гиганта его плоть стремительно разрушалась. В критический момент перед Сюйцином появился черный зонт, который принял на себя удар. Зонт задрожал, изо всех сил сдерживая дыхание гиганта. Сюйцин, дрожащей рукой, на которой от плоти остались лишь тонкие лоскуты, едва державшиеся на костях, достал талисман хаотичного переноса и сжал его. В следующий миг из разрушенного талисмана хаотичного переноса вспыхнул ослепительный свет телепортации, окутавший Сюйцина. Вместе с черным зонтом он с грохотом исчез в мгновение ока. Когда Сюйцин и зонт исчезли, ничто больше не сдерживало дыхание гиганта. Оно ворвалось внутрь драконьей колесницы, закружилось там и рассеялось. Гигант тупо уставился на пустую колесницу и издал печальный плач. Его не волновало, пришел ли Сюйцин и ушел ли он. Глядя на колесницу, он явно вспоминал что-то под воздействием ловушки звука, возможно, своего прежнего хозяина. Плач разнесся по небу и земле. В конце концов, гигант опустился на колени перед драконьей колесницей. Его жалобные стоны становились все громче, словно он отчаянно пытался кого-то позвать, но до самого конца ему никто не ответил. Его эмоции постепенно угасали, словно он снова начал все забывать. Остались лишь инстинкты. Он потянул драконью колесницу за собой и медленно двинулся на дно моря. Передача наследия завершилась, и он погрузится в сон, из которого его нельзя будет разбудить. Он проспит 100 лет, а потом снова проснется. Но море не успокоилось. Цунами вызвало шторм, который, разворачиваясь все шире и шире, начал распространяться во все стороны от этого места. Примерно в 1500 километрах отсюда, где шторм еще не успел добраться, во вспышке света телепортации внезапно появился Сюй Цин и с глухим стуком упал в море. Загрязненная инородная вода попала на его раны, и Сюй Цин, измученный болью и страдающий от тяжелых травм, резко открыл глаза. Инстинктивно взмахнув рукой, он достал духовный корабль, с трудом забрался на него и активировал защитный барьер. Затем он лег на палубу, все его тело дрожало, а из ран ручьями текла кровь. Его грудь тяжело вздымалась. Было видно, что он потерял много плоти на передней части тела. Его руки, ноги и лицо были изуродованы. Были видны обнаженные кости, многие из которых были сломаны, а в некоторых местах виднелись сквозные раны. Зрелище было ужасающим. Если бы кто-то увидел его сейчас, он вряд ли узнал бы Сюй Цина. Перед глазами у него двоилось. Превозмогая боль и борясь с желанием потерять сознание, он дрожащими руками достал пилюли и начал глотать их одну за другой. Он также активировал фиолетовый кристалл, чтобы ускорить процесс восстановления. Когда его окутал фиолетовый свет, Сюй Цин, превозмогая боль, посмотрел на свою тень холодным, полным решимости взглядом. Под этим взглядом тень задрожала еще сильнее, пытаясь всеми силами продемонстрировать свою покорность. Она действительно испугалась. Когда лампа жизни попала к Сюй Цину благодаря его вмешательству, тень, несмотря на тяжелые раны юноши, не испытывала особого страха. Но на этот раз все было иначе. Она не просто испугалась предыдущего подавления со стороны Сюй Цина. Став свидетельницей совершенного им подвига и неописуемой безумной энергии, тень решила, что если этот человек настолько безжалостен к себе, то к другим он будет еще беспощаднее. Поэтому она не смела мешать, а старалась выказать свое расположение, даже растянувшись, чтобы создать небольшую тень и защитить Сюй Цина от солнечных лучей. Черный пруд рядом тоже непрерывно дрожал. Находящийся внутри предок алмазной секты был смертельно бледен, в его глазах читались ужасы и потрясения. «Я, черт возьми, столько лет живу, и никогда не видел такой безрассудности. Еще в том странном мире мерфолков я почувствовал ужас, а сейчас, еще сильнее. Этот демон Сюй совершенно безумен. Если он продолжит в том же духе, то однажды может и себя угробить. А если он умрет, то и я умру. Но если он после всех этих безумств выживет, то соберет еще больше сокровищ, а значит, меня все равно могут убить». Безвыходная ситуация. Чем больше предок алмазной секты думал, тем сильнее становился его страх. Это чувство было настолько мощным, что он даже перестал обращать внимание на то, как тень пытается угодить Сюй Цину. Единственным выходом, по его мнению, было превзойти достижение демона Сюй. Эта мысль заставила глаза предка алмазной секты покраснеть. Он не был любителем риска, но сейчас у него не было выбора. Он чувствовал, что если не будет бороться изо всех сил, то точно погибнет. Был еще один фактор, усиливающий его чувство опасности. Судя по древним книгам и рассказам, которые он читал, персонажи, знающие слишком много чужих секретов, в большинстве случаев плохо кончали. От этой мысли предок алмазной секты задрожал еще сильнее. Заметив действие тени, он быстро вылетел из прута и начал кружить вокруг Сюй Цина с видом преданного защитника, готового пожертвовать собой при малейшей опасности. «Хозяин, восстанавливайтесь спокойно, я все беру на себя», — произнес предок алмазной секты с покрасневшими глазами, пристально глядя на тень. Очевидно, он считал ее главной угрозой. Заметив расположение тени и заверения предка алмазной секты, Сюй Цин, немного подумав, бросил равнодушный взгляд на тень, а затем кивнул предку в знак одобрения. Увидев одобрение в глазах Сюй Цина, предок алмазной секты чуть не расплакался от волнения. Весь страх смерти, казалось, рассеялся благодаря взгляду Сюй Цина, а затем его охватило невиданное ранее чувство благодарности. Это чувство заставило предка алмазной секты задрожать, в голове у него зашумело, и он, не раздумывая, произнес: «Хозяин, отныне, пока я жив, я буду защищать вас. Я готов в любой момент взорвать себя ради вас». Сюй Цин кивнул и отвел взгляд, делая вид, что полностью сосредоточился на исцелении. Однако он продолжал следить за ними обоими, готовый в любой момент подавить тени и уничтожить душу предка алмазной секты, если те попытаются напасть. Что касается его собственных ран, Сюй Цин считал, что хотя он и находился на волоске от смерти, его пронесло. После истории с лампой жизни и безумия капитана, Сюй Цин решил, что его состояние не так уж и плохо. Поэтому, несмотря на ужасную боль и слабость, в его глазах все еще горели безумие и возбуждение. Оно того стоило. Сюй Цин с трудом поднялся и прислонился к стене, не обращая внимания на тяжесть своих ран. Сейчас все его мысли были заняты огромной наградой, которую он получил ценой таких усилий. Он не знал, сколько мгновений провел в той колеснице, но он знал, что рядом с его лампой жизни теперь появилась тень золотой вороны, которая уже не была просто очертанием, а приобрела живые черты. Это было семя наследия императорской техники культивации очищения духовного солнца, бесценное для всего континента древней славы. Глава 177. Подобный демону, подобный духу, так называемые императорские техники, это тайные техники, созданные древними императорами и повелителями на протяжении бесчисленных эпох на континенте древней славы. Среди них есть как полноценные системы совершенствования, так и отдельные секретные приемы. Но в любом случае, их мощь чрезвычайно поразительна. Их загадочность и сила зачастую превосходит всякое воображение, что делает их невероятно ценными. Добавьте к этому редкость императорского уровня, и они становятся одним из основных ресурсов любой силы. Однако большую часть из них практически невозможно культивировать, поскольку для этого требуются крайне строгие условия. Например, многие из них требуют совместимости с наследуемой силой крови, что делает их недостижимыми для большинства. Кроме того, различным расам сложно преодолеть видовые барьеры при культивации, что еще больше затрудняет их освоение. Лишь немногие из них не требуют особой родословной и могут быть совершенствованы любым видом. Именно такие императорские техники обладают наибольшей ценностью, и любое их появление вызывает как безумие, так и бессилие. Безумие от зависти, бессилие от невозможности завладеть ими. Как только императорские техники формируют семя наследия, даже если посторонний убьет их обладателя, он ничего не получит. Даже если содержание техники будет озвучено, посторонний забудет ее, как только она промелькнет в его сознании, ее невозможно запомнить. Даже если существуют особые способы сохранить память, без семени наследия в теле культивировать ее все равно невозможно. Семя наследия подобно пропуску, только его обладатель имеет право на совершенствование. Очищение духовного солнца относится именно к этому типу. Если быть точным, очищение духовного солнца – это не просто одиночный прием, а тайная техника. Оно обладает невероятной мощью. В информации, полученной Сюй Цином, говорится, что после достижения совершенства в тайной технике, культиватор может развить в себе императорское тело золотой вороны. Как только императорское тело золотой вороны сформировано, физическая сила достигает императорского уровня, и культиватор может перевоплотиться в золотую ворону, парящую в небесах. Эти описания и знания позволили Сюй Цину осознать, что очищение духовного солнца – это тайная техника закалки тела. Процесс культивации основан на естественном отборе, заключающемся в поглощении и слиянии своей крови с сущностью крови бесчисленных рас и существ. Это непрерывное усовершенствование физического тела, подобно вскармливанию дхармического артефакта, делает его все сильнее и сильнее, пока оно, наконец, не преобразится в императорское тело золотой вороны. В конце концов, это метод, созданный золотой вороной, и очевидно, что в его понимании нет четких представлений о добре и зле. Для него выживание сильнейшего и постоянная эволюция – это естественный выбор. И в процессе непрерывного поглощения первородной крови бесчисленных рас и существ, укрепляя свое тело, можно также захватить расовые таланты противника. Это крайне властный аспект. Однако есть и ограничения. Чтобы захватить расовый талант, недостаточно просто переработать кровь одного представителя расы. Необходимо поглотить кровь многих, причем лучше, если это будут представители с высокой культивацией. Только подобным образом можно захватить талант. В этот момент Сюй Цин прислонился к стене духовного корабля, закрыл глаза, и в его голове стремительно проносились полученные им сведения. Чем больше он в них вникал, тем быстрее билось его сердце. Спустя некоторое время Сюй Цин открыл глаза, в которых отразилось потрясение. Тайная техника закалки тела императорского уровня. Сюй Цин был знаком с закалкой тела. Его первая техника культивации, техника гор и морей, была техникой закалки тела, что давало ему огромное преимущество в убийственной силе, когда он был падальщиком в лагере. Даже попав в семь кровавых глаз и увидев ужасающую мощь духовного мастерства, он не отказался от закалки тела. Так продолжалось до тех пор, пока его техника горы морей не достигла своего предела на девятом уровне. Призрак демона засухи за его спиной, окутанный лавой, выглядел устрашающе, и на его спине появились два бугорка, из которых, казалось, вот-вот вырвутся крылья, но, в конечном итоге, он так и не завершил трансформацию, не смог достичь десятого уровня. Это не имело отношения к суицину. На самом деле, благодаря отсутствию инородной энергии в его теле и влиянию фиолетового кристалла, он довел технику горы морей до беспрецедентного уровня. То, что в конечном итоге помешало ему прорваться, был уровень техники горы морей. Это была всего лишь распространенная техника низкого уровня. Ограничения самого метода заставили Сюйцина остановиться и прорваться на возведение основания с помощью писания трансформации моря. Но его стремление к закалке тела не уменьшилось. После достижения возведения основания Сюйцин обменял в секте несколько методов закалки тела. Но после попыток их использовать, эффект оказался неудовлетворительным, они не могли помочь ему повысить уровень техники горы морей. Теперь же в глазах Сюйцина зажегся огонек, он ощутил очищение духовного солнца, всплывшее в его сознании, и семя наследия золотой вороны рядом с лампой жизни, и в его сердце зародилось желание попробовать. Интересно, поможет ли моя техника горы морей в культивации очищения духовного солнца? Он подумал, что раз уж обе техники относятся к закалке тела, то, скорее всего, усиление от техники горы морей станет частью поддержки в совершенствовании очищения духовного солнца. Но сейчас его раны были слишком серьезны, и он не мог сразу начать культивацию. Поэтому Сюйцин сделал глубокий вдох, подавляя сильную боль в теле, и начал регулировать свое дыхание. Сила дхармы циркулировала, сливаясь с фиолетовым кристаллом, и он изо всех сил восстанавливал свои силы. Так медленно текло время. Прошло 10 дней. Все эти 10 дней, днем и ночью, тень излучала безграничную преданность. Днем она защищала Сюйцина от солнечных лучей, ночью охраняла его под водой. Предок алмазной секты, наблюдая за всем этим, холодно усмехнулся про себя, думая, что чем больше тень сейчас старается, тем сильнее демон Сюй будет ее подавлять. Ведь сейчас она производит впечатление той, кого нужно усмирить, чтобы она стала послушной. Поэтому правильный подход – не демонстрировать свою преданность так рьяно, а действовать постепенно. Подумав об этом, предок алмазной секты направил железный прут в небо, обвел им пространство вокруг и вернул его обратно. Прут спокойно парил в месте, откуда можно было наблюдать за всем, что окружает Сюйцина. Кроме того, за эти 10 дней Сюйцин несколько раз сталкивался с опасностью со стороны морских зверей, но и предок алмазной секты, и тень вели себя совершенно иначе, чем раньше. Благодаря их вмешательству Сюйцин мог спокойно отдыхать. Что касается морских зверей, Сюйцин не убивал их. Вместо этого он использовал тень, превратившуюся в веревку, приказав связать их и удерживать под водой. В то же время его фиолетовый кристалл продолжал исцелять юношу, так что теперь Сюйцин, помимо некоторой бледности, выглядел вполне здоровым. Новая плоть, выросшая под воздействием силы дхармы, мало чем отличалась от той, что была до ранения. И в этот момент Сюйцин решил, что настало время для культивации очищения духовного солнца. Поэтому он сел, скрестив ноги, сделал глубокий вдох и в тот момент, когда в это утро взошло солнце, Сюйцин поднял голову и активировал в своем теле очищение духовного солнца, изученное им наизусть за прошедшие дни. Девять небес куют императорское тело, золотая ворона очищает души, таланты всех рас принадлежат мне, моя судьба озарит небесный свод. Пробормотал Сюйцин. Он сложил руки в печать перед своим дантянем, соединив большие пальцы и разведя остальные веером, словно крылья. Затем он глубоко вдохнул, обратившись к восходящему солнцу. В одно мгновение небо в глазах Сюйцина словно затуманилось и исказилось. Невидимый жар, который мог ощутить только Сюйцин, словно исходил от солнца в небесах, проникая в его тело через рот. Золотая ворона рядом с лампой жизни Сюйцина внезапно дернулась, ее крылья резко затрепетали, словно она хотела взлететь. В то же время она подняла голову и жадно поглотила солнечный жар, проникший внутрь. Мощный поток энергии хлынул в клюв золотой вороны, ее глаза слегка приоткрылись, но, казалось, этого было недостаточно, чтобы открыть их полностью. Но даже сквозь эту узкую щель пробивался ослепительный свет. Это был первый шаг в культивации очищения духовного солнца. Пробуждение семени наследия золотой вороны в теле Сюйцина. Путь к пробуждению – это первый вдох солнца и подпитка собственной жизненной силой. Поэтому в следующее мгновение золотая ворона, чьи глаза едва открылись, резко вдохнула кровь Сюйцина. И в то же мгновение она словно превратилась в черную дыру, втягивая в себя силу тела юноши. В этот момент тело Сюйцина содрогнулось, его жизненная сила бурно закипела, струйки энергии вырвались наружу и устремились к золотой вороне. По мере того, как золотая ворона поглощала их, тело Сюйцина иссыхало на глазах, его руки стали вялыми, на лице появились впадины, тело стало худее, а одежда – свободнее. Но выражение его лица оставалось спокойным, без тени паники. За эти 10 дней Сюйцин, изучая очищение духовного солнца, узнал об этом явлении. Поэтому он оставался невозмутимым, позволяя золотой вороне в своем теле непрерывно поглощать его жизненную силу. Постепенно его тело становилось все более иссохшим, приобретая пугающий вид, а поглощение золотой вороной достигло критической точки, его глаза с трудом пытались открыться. На самом деле, ни одно семя наследия императорской техники культивации не активируется сразу после своего формирования. Культиватору необходимо запустить его самостоятельно, поскольку для активации семени наследия требуется огромное количество жизненной силы. Как правило, немногие могут удовлетворить эту потребность самостоятельно. Чаще всего им требуется помощь влиятельных сил, которые не жалеют ресурсов, чтобы помочь в активации. Например, для запуска очищения духовного солнца требуется поистине колоссальное количество жизненной силы. Обычный культиватор просто не смог бы этого выдержать, а в случае неудачи столкнулся бы с опасностью быть полностью истощенным. Сюйцин смог продержаться до сих пор только благодаря своей поразительной закалке тела и крепкому телосложению, в котором содержалось огромное количество жизненной силы. На его месте любой другой бы мгновенно высох. Но даже Сюйцин начинал сдавать позиции, заметив, что его плоть и кровь почти полностью иссохла, уподобившись высохшему трупу. Он с решимостью во взгляде внезапно активировал технику горы морей. За его спиной возник призрак демона засухи. Он издал пронзительный рев, лава в его иссохшем теле забурлила, излучая устрашающую мощь и невероятную концентрацию жизненной силы. В следующее мгновение тело демона засухи задрожало, и из него хлынули бесчисленные потоки тумана жизненной силы, стремительно вливаясь в тело Сюйцина и устремляясь к золотой вороне. Тело золотой вороны содрогнулось, жадно поглощая энергию, и сила, необходимая для полного открытия глаз, возрастала. А призрак демона засухи начал стремительно увядать, пока спустя десяток с лишним вдохов не рассыпался с грохотом, превратившись в огромное облако жизненной силы, которое хлынуло в тело Сюйцина, в тело золотой вороны. Золотая ворона задрожала, изо всех сил пытаясь открыть глаза, но, казалось, даже колоссального количества жизненной силы, которым обладал Сюйцин, было недостаточно. Золотая ворона был на волосок от того, чтобы открыть глаза. В глазах Сюйцина вспыхнул странный блеск. Не колеблясь, он поднял правую руку и приложил ее к палубе. В тот же миг сила притяжения распространилась от его ладони по духовному кораблю, достигнув ее ядра, где находилась плоть Инны. В момент соприкосновения с плотью и кровью Инны тело Сюйцина загудело, и невероятно мощный поток жизненной силы хлынул из плоти Инны в его тело. Золотая ворона поглотила кровь одним глотком, наконец, получив необходимое, и резко открыла глаза, издавая пронзительный крик. В этом звуке, наполненном энергией, сотряслись земля и небо. Когда он раздался изнутри Сюйцина, морская гладь вокруг взорвалась с грохотом. Круги волн, расходясь от площадки для медитации духовного корабля, на котором находился Сюйцин, с ревом обрушились на окружающее пространство, словно миниатюрное цунами. Если посмотреть с неба, можно было ясно увидеть, как морская поверхность вокруг Сюйцина, вздымаемая волнами, образовала причудливую картину. Эта картина напоминала огромный глаз, словно глаз золотой вороны, а площадка для медитации духовного корабля Сюйцина находилась в самом зрачке этого глаза. Сидящий Сюйцин, хоть и был иссохшим, но его глаза сияли, как звезды, невероятно ярко. Его растрепанные волосы развивались на ветру, и весь его облик был подобен демону, подобен духу. Глава 178. Подавление моря и запечатывание дракона. Море ревело. С распространением волн Сюйцин, сидящий в позе лотоса на духовном корабле, начал дрожать. Его дыхание стало учащенным, а холод в глазах быстро сменился безумием, потому что он был голоден. Голоден как никогда раньше. Этот голод был вызван, с одной стороны, тем, что его иссохшее тело нуждалось в большом количестве энергии, чтобы вернуться в нормальное состояние, и в этом ему не мог помочь даже фиолетовый кристалл. Фиолетовый кристалл мог ускорить заживление ран, но не мог создавать из ничего жизненную силу и питательные вещества. Другой источник голода находился за спиной Сюйцина. За его спиной было пусто, казалось, что там ничего нет. Но как предок алмазной секты, так и тень были сейчас крайне напряжены, поскольку в их восприятии за спиной юноши, казалось, скрывалась огромная опасность и свирепость. Сюйцин знал, что за его спиной не пусто. Точнее, то, что заставляло предка алмазной секты тень сильно опасаться и нервничать, находилось на его спине под одеждой, где после того, как золотая ворона открыла глаза, образовалась печать. Печать имела форму золотой вороны и излучала пугающую ауру. Это была вторая стадия активации семени наследия. Сюйцин в течение предыдущих 10 дней изучал информацию об очищении духовного солнца и ясно понимал, что для активации семени наследия требовалось два шага. Первый шаг – активировать семя наследия, превратив его в печать, отпечатанную на теле. Второй шаг – проявить печать снаружи, сформировав тень из жизненной силы, и только тогда семя наследия будет считаться полностью активированным. Для второго шага также требовалось большое количество жизненной силы, поэтому он и чувствовал голод. Сейчас, с учащенным дыханием, глаза Сюйцина налились кровью. Он повернулся и посмотрел на предка алмазной секты. Предок алмазной секты тут же задрожал, от такого взгляда юноши у него возникло ощущение, что тот хочет его поглотить. Дрожа, он поспешно проявил свое тело, намеренно сделав его более прозрачным, показывая, что у него нет жизненной силы. Сюйцин отвел взгляд и посмотрел на тень. Тень тоже задрожала под его взглядом. «Приведи их сюда», из-за иссохшего тела голос Сюйцина стал невероятно хриплым, и когда он сейчас прозвучал, тень не колебалась ни секунды. Часть, погруженная в море, резко взмахнула, и огромная бронированная рыба вырвалась из воды и была доставлена перед юношей. Сюйцин уставился на эту бронированную рыбу. Печать на его спине вдруг нагрелась, словно хотела материализоваться, но сейчас это было невозможно. Она могла только создавать вокруг Сюйцина золотые перья, похожие на перья феникса. Эти перья, быстро вращаясь вокруг него, создавали силу притяжения, направленную на бронированную рыбу. В следующее мгновение тело бронированной рыбы задрожало, вся жизненная сила в ее теле начала выходить наружу. Эта жизненная сила собралась вместе, образовав кровавый шар размером в несколько десятков метров, который постоянно сжимался и очищался, пока, наконец, не рассеялся на 99%, превратившись в каплю бледно-золотой крови. Золотые перья феникса резко окутали ее и поглотили. В то же время Сюйцин взмахнул рукой, и черный огонь окутал бронированную рыбу, извлекая душу. А тень не удержалась и тоже сделала вдох, поглотив оставшуюся после потери души и жизненной силы рассеянную инородную энергию, не тратя ни капли, а затем также быстро доставила второе морское чудовище, затем третье, четвертое. В течение предыдущих 10 дней Сюйцин, изучив очищение духовного солнца, намеренно откармливал некоторых морских чудовищ, поэтому вскоре перья феникса, образованные печатью на его спине, поглотили уже 23 морских чудовища. По мере поглощения перьями не только все больше их частей проявлялось, но и юноша получал от них питательную обратную связь, благодаря чему его тело перестало быть таким иссохшим и немного восстановилось. Он также отчетливо чувствовал, как сила его тела, которая раньше находилась в застое, стала более совершенной, он стал быстрее и сильнее, и у него появилось какое-то странное чувство. Это чувство было похоже на резонанс с некоторыми видами духовного мастерства. Сюйцин смутно чувствовал, что может создавать некоторые духовные техники, которые он никогда не изучал, без необходимости складывать ручные печати. Но когда он попробовал, у него ничего не вышло. Неужели это то, что описывается в очищении духовного солнца, заимствовании расовых талантов? Но я поглотил слишком мало крови, поэтому не могу их сформировать. Сюйцин задумался, но сейчас его голод лишь немного утих, он все еще был очень голоден, поэтому у него не было времени на долгие размышления. С налитыми кровью глазами он просто встал, убрал корабль и шагнул прямо в море. В тот момент, когда он вошел в воду, Тело Сюйцина с грохотом активировало сияющее состояние. Печать на его спине излучала внушающую трепет ауру, из-за чего исходящее от юноши давление было чрезвычайно сильным. Предок алмазной секты рядом с ним был окутан молниями, на черном пруте сверкали грозовые узоры. Он свистел, следуя за Сюйцином слева. Тень распространилась и слилась с окружающим пространством. Можно было смутно разглядеть сотни глаз вокруг, которые, открываясь, очерчивали силуэт в форме дерева. Это было ужасающее зрелище. В этот момент совокупная боевая мощь Сюйцина намного превосходила прежнюю, хотя он все еще не мог действовать безнаказанно в запретном море, но в определенной степени он уже мог повелевать в этом районе. Поверхность моря ревела, подводные течения бурлили, фигура юноши мгновенно исчезла вдали, началась резня. Ему нужно было больше морских чудовищ, больше крови, только так он мог утолить этот сводящий с ума голод, только так он мог завершить вторую стадию семени наследия и полностью его активировать. Время шло день за днем, прошло полмесяца. В отдаленной части запретного моря вода внезапно забурлила и взорвалась, из нее выпрыгнул огромный синий дракон, длиной более 150 метров. Его свирепый внешний вид, ужасающая аура и острые зубы, которые были видны даже при закрытой пасти, делали его появление кошмаром для большинства торговых кораблей и культиваторов в запретном море. Синий дракон в морских записях семи кровавых глаз четко указан, как высший хищный вид в запретном море. Их собственная свирепость и ужасающие тела, в сочетании с мутировавшей силой, делали их боевую мощь чрезвычайно впечатляющей. А этот синий дракон был еще более выдающимся. В момент, когда он выпрыгнул из воды, можно было увидеть, что в его теле пылает красное пламя. Этот дракон, достигший уровня огня жизни, его аура была настолько сильна, что при его появлении все вокруг загрохотало. Поверхность моря взорвалась на площади в 300 метров, но сейчас в его глазах не было привычной холодности, а был глубокий ужас. Присмотревшись, можно было увидеть, что на его животе ползет тотемный отпечаток. Этот отпечаток имел форму большого дерева, сотни глаз на нем открывались, постоянно моргая, словно множество ртов, безумно пожирая его тень. В то же время под вздыбленной им поверхностью моря взметнулись ошеломляющие молнии, в которых можно было отчетливо увидеть черный пруд, окутанный молниями. Он с невероятной скоростью приблизился и пронзил тело синего дракона. С грохотом тело дракона содрогнулось, пронзенная часть взорвалась, от сильной боли он был вынужден открыть свою плотно закрытую пасть, пытаясь издать вопль, но не смог. Вопли, не в силах полностью прорваться наружу, превращались в глухой рев. В тот момент, когда солнечные лучи рассеялись, можно было ясно увидеть, что в пасти синего дракона стоял юноша. Этот юноша был одет в пурпурное даосское одеяние и стоял между зубами синего дракона. Его волосы, черные как нефрит, отливали слабым блеском, на них были видны капли воды. Когда синий дракон яростно затрясся, длинные волосы юноши взметнулись, и капли воды, словно черный как тушь дождь, посыпались вниз. Некоторые из них упали ему на лицо, стекая по его нежной, словно фарфоровой, кожи и открывая его лицо солнечным лучам. Это было необычайно красивое лицо с длинными, как ивовые ветви, бровями. Юноша был строен, словно нефритовое дерево, а длинные черные волосы не спадали на шею, создавая одновременно дикий и завораживающий образ. В его глазах был чарующий блеск, но его очарование заключалось не только в лице, которое могло околдовать любого, кто на него посмотрит, но и в таинственной ауре, исходящей от него. Сейчас он поднял одну руку и ухватился за верхний зуб синего дракона, а его ноги, словно гвозди, вонзились в нижний зуб. Сюйцин использовал свою собственную силу, чтобы плотно закрыть пасть дракона, не давая ему открыть ее. За последние полмесяца Сюйцин убил множество морских зверей, так что печать на его спине была близка ко второму этапу завершения. Сам он, поглощая первородную кровь и получая питательную энергию, становился все сильнее. Его тело не только полностью восстановилось, но и его сила и скорость возросли до ужасающей степени, превзойдя прежние показатели. Даже сейчас, используя только силу своего тела, он мог помешать синему дракону открыть пасть. Это было наглядным доказательством его мощи.